Алексей Толстой был незаурядным человеком. По крайней мере, любил производить впечатление оного. И к Булгакову благоволил по причине казаться не таким, как все, но не помог ему издать даже «Записки на манжетах» и «Дьяволиаду», который особенно хвалил. Его самолюбию льстило, что молодой талантливый писатель восторженно смотрит на него, не спорит с ним. Но это не означало, что Булгаков был во всем согласен с Мэтром, что, впрочем, не интересовало Толстого. Алексей Толстой пытался навязать Булгакову и свое мнение о личной жизни. Он внушал ему, что у любви писателя есть своя закономерность. Увидев Булгакова с первой женой, Таисией Николаевной Лаппой, очаровательной саратовской девушкой, Толстой скорчил недовольную гримасу. «Батюшка, запомните раз и навсегда. Писатель за свою жизнь должен жениться 3 раза. 3, не меньше. Иначе вы зачахнете, как писатель. Новые чувства, новые впечатления так обогащают творчество писателя. Запомните, нужно жениться 3жды, не меньше, 3 раза». Говорил он тоном прокурора в последней инстанции. Говорил серьезно и вместе с тем насмешливо, чтобы не смутить жену Булгакова и не показаться бестактным и грубым. У Булгакова действительно было 3 жены, но это произошло не по совету Толстого. Так распорядилась судьба. Глава 1. Был май. Михаил Булгаков родился в мае 1891 года и познакомился со своей будущей женой тоже в мае, но уже 1910 года. И вообще, май он считал прекрасным месяцем. Даже заметку написал «Был май», где были такие строчки. «И исчез май, и потом был июнь, июль, а потом наступала осень, и все дожди поливали этот переулок, и, беспокоя сердце своим гулом, поворачивая круг на сцене, и ежедневно я умирал, а потом опять настал май». После мая, когда он познакомился с Татьяной Лаппой, позднее он чаще называл ее по-семейному Тасей, наступили необычайно счастливые месяцы. И если случилось, что он едва не умер, то это было тогда, когда на следующий год невеста не приехала на каникулы в Киев. Но потом опять настал май. От счастья пела душа, парила над зеленым городом-садом, над Днепром, отрывая от земных забот. Знакомство хронологически выглядело так, со слов будущей невесты. В 1908 году пришло письмо от тети Сони из Киева, что на лето она к нам приехать не может. У нее своих детей не было, а меня она очень любила, просила. «Отпустите ко мне Таню». Отец спрашивает, «Хочешь ехать?» «Поеду». И он меня отправил. «Одну. Ты уже взрослая, можешь ехать. В Киеве меня должен был встретить дядя Витя, муж тети Сони. Я так боялась, что он меня не встретит, что даже голова разболелась. Но он встретил. Все было очень хорошо. Приехали на Большую Житомирскую, и вот там меня тетя Соня с Булгаковым познакомила. Она и мать Миши, Варвара Михайловна, вместе учились во Фребелевском институте, и там подружились. Когда Булгаковы были на даче в Буче, а дети задерживались в гимназии, они оставались ночевать у тети Сони. Михаил как раз пришел с экзамена, очень довольный, 5 получил. И вот тетя Соня нас познакомила и говорит, «Миша, покажи Тане город». Я смотрю на Мишу. Парень как парень. Я с дороги была, усталая, блеклая. Не могу сказать, что Миша мне сразу понравился. Я только заметила, что он хочет мне показать буквально все, очень внимателен и показывает не формально, а с рассказом. Говорил он интересно. часто на меня оборачивался, волновался, если чувствовал, что я что-либо не понимаю или пропускаю мимо ушей. Вечером тетя Соня объяснила Тане, что у Булгаковых очень хорошая и веселая семья. Миша — старший из детей, он тоже окончил гимназию. «Куда собираешься поступать, Миша?» — спросила Таня. «На медицинский факультет Императорского университета», — громко вымолвил он, и вдруг смутился, видимо, от своей хвастливости, и промямлил: «В университет Святого Владимира». Он, видимо, не привык, что девушки ведут себя с ним самостоятельно и уверенно. Отдохнув с дороги, пообедав, тетя Соня и Таня удалились в спальню, где стали обсуждать семейные новости. А когда вернулись в гостиную, то застали там Мишу. Казалось, что все это время он не покидал комнату, даже не встал со стула. «Ты не поедешь сегодня на дачу?» — поинтересовалась у него хозяйка. «Поздно уже», — внезапно покраснел Миша. «Вот и хорошо», — улыбнулась тетя Соня. «Покажи Тане вечерний Киев». Михаил вскочил со стула, изъявляя готовность показать Тане город и вообще, если потребуется, стать ее защитником. Он еще не осознавал, что пленен ею, однако интуитивно чувствовал, что встретил девушку своей мечты. Она понравилась ему своей необычностью, не кукольной внешностью трафаретных красавиц с рекламных проспектов, а манящей женственностью и своеобразными чертами лица и магнетическими глазами, от которых он лишь с трудом мог оторвать взгляд.